«Эх, брат!» — крикнул Афоня. «Сила была, да ушла! Ушла, брат, сила-то!» Он метался по двору, как угорелый, не знал, что делать, и, наконец, догадался. Поднял с земли недопитую бутылку, бинтом правой руки обтер горлышко и почти насильно засунул его хромому в рот. «Пей!» Хромой попробовал было отмахнуться, но Афоня и слышать не хотел. «Врешь! Раз пришел, так пей! Ясно, понятно, пей, Гришка!» И пока хромой пил, Афоня стоял рядом, расставив ноги, а то хмель его качал, и сияющими глазами смотрел на друга. «Вот ведь дьявол!» — думали, подох, а он на тебе водку хлещет. Они были одногодки, ровесники, Афоня и хромой. Тому и другому по 30, но Афоня казался старше. Он был высокий, крепкий, волосы русые, лицо строгое, тонкое. Красавец мужик, портили его зубы, мелкие и редкие. Хромой был ниже ростом, худой, черный, а глаза серые. Выпил, Афоня взял бутылку и неуклюже левой рукой перекинул ее через забор. «Ну, теперь давай посидим, посидим, Гришка, потолкуем». Когда сели все на той же горке, Афоня обнял Хромова за плечи и заговорил кротко, задушевно. «Пью это я, Гришка, с утра, и все один, понимаешь, а скучно. Вот бы, думаю, пришел кто, а то одному и пить-то неохота. А кто придет, на работе же все, самое время рабочее. Я-то, видишь, — он показал на бинт, — гуляю. А тебя-то я и не ждал, не гадал, ей-богу. Мне бы кто сказал, сегодня тебя увижу, не поверил бы. Столько годов не видались, лет 10 почитай, а? Побольше, — сказал хромой, — 11 с гаком. Ну, оно хотя и похоже. Ты уходил, я холостой был, так, а Федьке уже 9. Оно и выходит, что так. А Федька-то, знаешь, курит, черт, я его сегодня словил. Сидит, понимаешь, за поленницей и паф-паф. Отхлестал его, конечно, попомнит. Ну, а потом жалко стало и чего-то выпить захотелось. «Много ты пьешь, Афоня», — заметил хромой. «Гляди, сопьешься». «Эх, Гришка», — укоризненно сказал Афоня, — «и ты туда ж». «Глашка ругается, так она ж дура. А ты, Гришка, ты ж понять должен, от блуда я пью, что ли?» Афоня потупил голову, заскучал. «Верно, — подумал хромой, — зря это я». «Ладно, Афонька, — сказал он, — ничего, я ведь так, ты мне другое что скажи. Чего это ты пьешь на дворе? В доме разве места мало?» Афоня притянул хромого поближе и зашептал ему на ухо тихо. «Есть место, — сказал он, — есть. Не об этом разговор. Да в доме-то Глашка, понимаешь, сидит на печке и воет. Чего? Как бы это тебе сказать? — замялся Афоня. — Одним словом, обидел я ее. Она, понимаешь, голодная и мычит. А я, понимаешь, и сам-то сердит. Ну, ясно, понятно, сцепились. Скрутил я ее и таскал, таскал. До крови сбил, сдурел, попросту сказать. Даже совестно, знаешь ли. Сам знаю, что она не виновата. Чем Глашка-то виновата? Да уж, сказал хромой, Глашка-то твоя не виновата. Я и говорю, она-то при чем? Да очень уж, Гришка, сердце горит, понимаешь? Подвернулась Глашка, я Глашку. Попался Федька, я Федьку. Старик, батька пришел, я б его. Не того бьешь, Афоня, сказал хромой. Знаю, что не того. Молчи, молчи, брат. Солнце обошло двор и добралось, наконец, до горки, где сидели приятели. Лихово изнемогало от жары, притихло. И в тишине слышно было, как стукает по свае болванка и ухают лопухинские, чинят мост. «Снился мне сон вчера», — задумчиво проговорил Афоня. «Видится это мне, будто это стоит по самой посередке улицы лестница. Ни к чему, понимаешь, не приставлена». Сама стоит, самосильно, а на ей, понимаешь, зверь сидит, вроде собака, хотя по шерсти будто и не собака, шерсть-то больно шелковистая. Ну, это бы все ничего. Я этак, помнится, поглядел, подивился и дальше пошел, а только зверь кричать стал. По-своему кричит, по-собачьи, что ли. А я все понимаю чисто. Афонька кричит, «Варище, так твою так! Сгоришь ты скоро, сгоришь, говорю, и Федька твой сгорит, и хата твоя сгорит!» Обернулся я, верно, «Горит, вижу, хата, занялась, понимающий, трех концов, трещит, головешки летят. Ну, тут я и проснулся. И вот цельный день, думаю, не понимаю я этого сна. Что бы это значило, Гришка, как скажешь?» «Ни черта не значит», — сказал хромой, «мало ли что снится». «Не говори, Гришка», — сказал Афоня. «Во сне другой раз человек судьбу свою видит, ровно на картах гадает. Что сны, что карта, одна, брат, брехня», — сказал хромой. «Плюнь». «Оно, конечно, дурость это все», — согласился Афоня. Он взял в руку стакан. На дне его еще осталось немного водки. Глотнул раз, скривился и сплюнул. «У, дрянь какая! Водка-то, а ты больше не пей», — посоветовал хромой. «Будет тебе, Афонька». «Оно бы следовало», — сказал Афоня. «Ясно, понятно». И снова хлебнул. На этот раз он вылокал все до капли, даже края облизал. Потом понюхал стакан. От стакана шел запах сивухи, запах раздражающий. Но кроме запаха в нем ничего уже не осталось. Сухо. Тогда Афоня отставил стакан подальше, чтоб с глаз долой. И с явным сожалением, но решительно сказал «Амба!» В том смысле, что больше сейчас он пить не намерен, точка. Сказал бы ты лучше, Афонька, как вы тут жили без меня-то, сказал хромой. Я ведь ничего еще не знаю, тебя первого вижу. Афоня гыкнул. Эй, что надо, жили. Утром, к примеру, яичницу слопаешь, ну, посидишь, погуляешь, там, глядишь, обед. Поросенок ли, кура, ну, поспишь, погуляешь, там, глядишь, ужин. Кофе, ситний с изюмом, по-барски жили, Гришка. Хромой улыбнулся. «Иди ты, Афонька, — сказал он, — ты делом говори, худо жили. А делом ежели такой, как худо, ты, когда уходил, лучше было, ей-богу, хлеба-то хоть досыта ели. Откачи, что молчат? Зачем молчат? Не молчат, воют. А где наши ребята, Стась, Файче? Тут куда им деваться, — сказала Фоня. Стась была уехал, в Лодзь, что ли, 2 года как вернулся. Его из города полиция-то говорят того коленом. Ну, а тут, значит, ничего не трогают. Женился. Он Таньку взял. Помнишь Таньку? Андреева дочка старшая. Она самая. Ничего, живут, согласна. Мне Глашка говорила. Я-то сам его не видаю, Стася. Какой-то он, понимаешь, такой стал, как из города вернулся. Прямо подменили. Уходил, все стекла побил. А тут тихий. Как поработает, так дома сидит. Газеты, видишь ли, читает. Пить не пьет. Это верно. Не компанейский он стал человек. Вот что. Какие-то к нему ходят, молодые-то все больше, да я-то не бываю, скучно у него. А Файче что? С Файче плохо, болеет Файче, помирает он, понимаешь, то ли у него чахотка, то ли другое, а только не жилец он. Вот погоди, сам увидишь. А верно, Гришка, сходили б к нему, а? Ух, обрадуется. Давай. Афоня приоткрыл дверь в дом и крикнул. Глашка! Подождал и опять крикнул. Глашка, паскуда, шапку дай. Плаксивый голос наконец ответил. Тряса! И чья-то невидимая рука захлопнула изнутри дверь. «Сердится все, дура!» Благодушно усмехаясь, объяснил Афоня. «Ну ладно, пес с ней, пойду без шапки, не на свадьбу чай». Пока он сидел и говорил с хромым, хмель испарился, он почти отрезвел. «Ладно», — сказал он, — «пошли». И крупным шагом пошел к калитке. Хромой было тоже заспешил, заторопился, но больная нога зацепилась за что-то, подогнулась. Он чуть не упал. «Не беги, Афоня», — сказал он, — «мне не поспеть». Тут только Афоня заметил, что Герш охромел. Он испуганно выкатил глаза и долгую минуту смотрел, как хромой ковыляет к калитке. «Так», — протянул он, — «и ты, Гришка, красивый стал. Как это тебя угораздило?» «Прессом придавило», — сказал хромой. «На заводе, значит, работал?» «Работал. Долго? Недолго. А потом что? Всякое. Случалось, работал, случалось, гулял, бродяжил я много. Вон, а как, а сюда-то зачем? Так, дело есть, неопределенно ответил хромой. Какое дело? Такое, потом скажу, подожди. Ладно, Гришка, подождем, подождем, не подождем. «Верно». На углу им встретился человек невысокого роста с квадратной холеной бородой, черной с проседью. Он был в сером костюме, в серой круглой шляпе, а в руке держал толстую палку с серебряным набалдашником. Афоня толкнул хромого в бок. «Узнаешь, Гришка?» Хромой его не слышал. Он, как увидал Чернобородова, так вдруг остановился, выпрямился как-то, застыл, узнал. И Чернобородый, видимо, узнал Хромого. Он замедлил шаг, нахмурился и сердито посмотрел ему в глаза. Но Хромой не смутился и глаза не опустил. Он стоял неподвижно, как столб, окаменел. Только на правой его щеке что-то дергалось и прыгало. Чернобородый свирепо буркнул что-то, отвернулся и, взмахнув палкой, быстро ушел. Афоня плюнул ему вслед. «Собака!» — проворчал он. «Гадина!»